я вновь нагонял войско. Постепенно становилось все легче идти. С одной стороны солнышко светило, и земля подсыхала. С другой, чем южнее, тем больше просторов степи и выбора, если не дорог, то направлений, да и элементарно становилось теплее. К двум выдвинувшимся из Москвы дивизиям возле Харькова стали присоединяться иные воинские формирования. Сумские кавалеристы, Бахмутский полк, отряды донских казаков. Тут же я понял, что нужно поспешать, ускоряться. Прошел почти месяц пути, и события, которых так ждали, начались без меня. Выбравшись из кареты, я поспешил на фронт. Турки пошли в наступление. Глава 7. Эгейское море, остров Парос, город Науса. 13 мая 1750 года. Адмирал Захар Данилович Мишуков был полон решимости. 4 месяца корабли русского флота охотились за турками, практически парализовали морскую торговлю Османской империи, потопили 3 фрегата и еще 8 мелких суденышек. Лютовали союзные пираты, точнее каперы. Эгейские лихие моряки и раньше промышляли пиратством. Сейчас сделали это с бумагами от России и были преисполнены счастьем, что уже не бандиты, а гордые каперы. Но все это было не то, лишь возня, которая не сильно-то и шла на пользу русскому флоту. Мало того, что за эти месяцы были потеряны 2 фрегата при ошибках в навигации, так и наступал дефицит пороха и ядер, парусины и канатов. Мальтийцы продавали свои пороховые запасы дорого, но продавали. Однако и их склады истощались очень быстро. Поэтому нужно было сражение, жестокое и бескомпромиссное, чтобы разгромить турку и сразу же послать конвой за всем нужным в Россию. Победа позволит и непосредственно уничтожить турецкий флот, который мало-мальски, но был турками собран со всех закоулков огромной империи. Но еще решительная Виктория не даст французам совершить ошибку и напасть на русские корабли. Франция блокирует русские эскадры и не пускает их к Гибралтару, а победа русского флота над турецким решимостью у французов должна поубавить. «Зюитвест!» — кричал офицер на флагмане русского флота линкоре «Ретвизан». «Впереди паруса!» — услышал Захар Данилович. «Вот и хорошо. Сложно ждать и догонять». «Чуть слышно, скорее для себя», — сказал адмирал Мишуков и достал зрительную трубу. Через 20 минут, когда оба флота уже отчетливо себя проявили и командующие расценивали шансы победы в сражении, появилась еще одна информация, которая повергла русского адмирала в шок. «С кормы паруса!» — прокричал вперед смотрящий в гнезде. Все, от матросов до офицеров, напрягли зрение, чтобы увидеть противника, который приближался к русскому флоту. Проще определить опасность было капитану Ретвизана, да и адмиралу Мишукову с адъютантом, у которых были зрительные трубы. «Французы!» — воскликнул капитан флагмана. Мыслительные процессы Захара Даниловича Мишукова ускорились в разы. Русский флот оказывался зажат в клещи, но сведений о том, что Франция вступила в войну с Россией, не было. Напротив, французы в разы уменьшили свою активность в направлении Османской империи. Только у берегов Испании и части Италии ходят корабли под французскими флагами. Уже 2 месяца у Мальты в зоне действия русских эскадр не было ни одной посудины от Людовика. Тогда что, пугают? Вступят ли в бой? Если не собираются воевать, то почему тут? Да и как нашли? Очень много было вопросов у адмирала, на которые вряд ли можно было получить ответы в ближайшее время. «Неприятель впереди! Думайте, господа, как бить турок станем! Францию не трогаем, пока они не станут нас топить!» Скомандовал Мишуков, все больше набираясь решимости, пусть и промелькнула мысль, что турок нужно бить, а французам можно и сдаться. Адмирал скривился и загнал малодушные помыслы глубоко в подсознание. 8 линейных кораблей, 11 фрегатов, 23 галеры, еще 18 различных малых кораблей!» — отчитался офицер. «Мы имеем 10 линейных кораблей, 6 фрегатов, 5 брандеров. Ветер больше благоприятствует нам. Турки стоят относительно скоплением, по крайней мере, галеры скучены», — думал Мишуков. Адмирал понимал, что в таких условиях может повторить победу при Лепанто, когда Бредель пожертвовал и собой, и своим кораблем. Сейчас же приказать кому-то погибнуть, чтобы иные радовались Виктории, было не по чести дворянина. Может, только брандеры сделают свою работу. Но такова специфика этих кораблей, чтобы погибнуть, но прихватить с собой неприятеля, да и система эвакуации на Брандерах отработана до автоматизма. Самому же Мишукову хотелось славы, а кто ее не хочет? Но он хотел лично насладиться триумфом, а не взирать на восхваление подвига с небес, ну или из ада. Это уже как получится. «Созывайте совет!» Распорядился Мишуков и пошел в каюту, чтобы спокойно позавтракать. Он уже принял решение, теперь нечего переживать. Но послушать подчиненных может оказаться полезным. Как и думал адмирал, толковых решений в сложившейся ситуации предложено не было. Были высказаны мнения, что лучше уходить, если отпускают. Говорили о том, чтобы ударить по французам, которые обнаглели, и еще много чего сказано по-пустому. Но было важно даже психологически разделить ответственность за принятые решения, что и было сделано, когда предложения адмирала были приняты единогласно. Почти сутки флоты маневрировали. Турки пытались выйти в открытое море, но после непродолжительных обменов пушечными залпами забились в заливе Сароникос у мыса Капаскилли. Название мыса Скиллион в XVIII веке. Неприятельский флот не выходил, а и французы немного подтянулись, и своим присутствием, которое было не столь внушительным, скорее политическим и нервозным, стесняли возможности маневра для кораблей Мишукова. Русский флот просто подталкивали к сражению, причем не к линейному бою, а к свалке. Под самое утро были спущены порядка двух десятков лодок, которые на всех парах устремились к неприятелю. Благоприятствовал ветер, но и матросы на веслах подталкивали свои однопарусные суденышки вперед. Вместе с тем три линейных корабля без каких-либо огней выстроились в линию напротив выхода из залива Сароникос и стали выжидать. Задача была ударить всеми орудиями с бортов в ту степь для отвлечения неприятеля от реальной опасности. Вместе с лодками, груженными порохом и под управлением матросов, в бой устремились и четыре корабля Брандера. Лодки уже приближались к турецким кораблям, как там началась суета, а у тех вымпелов, что стояли боком к выходу из залива, стали в ночном или уже в предрассветном сумраке одна за другой выкатываться пушки. Русские линейные корабли открыли огонь. В ночи было вообще непонятным, куда долетают ядра и насколько это было опасно для турок, но грохот стоял, и паника у османов присутствовала, несмотря на буквально несколько попаданий. До цели дошло только меньше половины лодок. Два брандера корабля были потоплены турками, но остальные отработали по турецкому флоту. Особо отличился корабль «Брандер» под началом капитана Василия Сергеевича Ильичева, который смог сцепиться с турецким линкором и взорвать свой корабль, от которого огонь быстро перекинулся и на турецкий вымпел. Команда в большей части успела прыгнуть в воду и даже спустить один ял, прежде чем разразился взрыв большой мощности. От «Брандера» огонь переметнулся и дальше, охватывая пламенем еще пять галер и три линейных корабля неприятеля. Огонь переметнулся еще на один ряд посудин, где команды имели успех в борьбе со стихией и выигрывали в битве за живучесть своих суден. Стало ясно, что решающего значения предрассветная атака не принесла. Весь русский флот, уже готовый к сражению, выдвинулся к месту пожарищ. И началась самая что ни на есть свалка, которой так хотелось избежать. Русские корабли выходили на пистолетный выстрел и в упор, иногда раньше неприятеля, иногда с обменом ударов, били по туркам. Щепа разлеталась от любого попадания османского ядра. Именно щепки от собственного корабля и причиняли больше вреда, чем само ядро. Палуба заливала кровью, но никто не сдавался. Флагман «Ритвизан» не стоял в стороне. «Зарядить пушки двумя ядрами по правому борту!» Подобное в реальной истории использовал Ушаков. Скомандовал капитан корабля под одобрение адмирала. Это было опасно. Два ядра могли и разорвать ствол орудия, однако двойной выстрел – это двойное попадание практически в одну точку. Целью «Ритвизан» выбрал турецкий флагман, самый большой в двух флотах линкор со 105 пушками. Ветер немного переменился, и нужно было изменить конфигурацию парусов. Но времени на это не оставалось, и русский флагман рисковал. Поворот. Левый борт практически погружается в воду, но правый разряжается залпом, не давая шанса турецкому кораблю. Русские матросы, среди которых были и греки, и черногорцы, сразу же стали бороться за живучесть своего корабля, откачивая воду из трюма, перетаскивая тяжелые пушки на правый борт. В какой-то момент корабль все же выпрямился и мог продолжать бой. В это самое время туркам удалось взять в клещи русский линкор «Три святителя». И там уже шла жестокая абордажная схватка, в которой турецкое численное превосходство продавливало русское преимущество в качестве подготовки абордажных команд. Когда два союзных фрегата, также потрепанных, приблизились к русскому линкору, команды на трех светителях уже не оставалось. Ну и турок было убито огромное количество. Абордажный натиск команд с русских фрегатов быстро смял волю к сопротивлению у оставшихся моряков и абордажников противника. Османы стали прыгать в воду или сдаваться. Бой закончился. Это была победа. Турки разгромлены и частью сдались. Только 6 галер и еще 5 малых кораблей сбежали, как-то протиснувшись между сражающимися флотами. Русские потери составили 3 линейных корабля, 2 из которых были потоплены турками, а один совершил таран, погибнув и сам захватив преисподнюю неприятеля. 3 светителя взят на абордаж. Один союзный фрегат также был потерян, причем без шансов на спасение. Взорвалась крюйт-камера, место на корабле, где хранился порох. У турок потоплены 4 линейных корабля, 2 захвачены абордажным боем, 2 изрядно потрепанных сдались. Фрегатов противник потерял 8, остальные могут и не доплыть до практически видимого берега. Но там их неминуемо захватят русские команды, которые готовились высадиться на берег и зачистить его от любых очагов сопротивления. Галеры большей частью сгорели, были и потоплены, а на одной случилось восстание греков-гребцов, которым удалось захватить корабль. Раненый в руку щепой, а в ногу пули, адмирал Мишуков ждал атаки со стороны французов. Уже рассвело. Русский флот не просто потрепан, но, по сути, эта победа чуть лучше, чем Пирова. Добыча, в роли которой может выступить русский флот для свежей французской эскадры, оказывался вполне по силам. Доминирующий в организме Захара Даниловича адреналин больше не позволял задаваться вопросом о сдаче французскому флоту. Биться до последнего. «Они уходят», — с необычайным облегчением произнес Мишуков. Тогда русский адмирал еще не знал, что в Средиземное море ранее вошла еще одна русская эскадра под командованием вице-адмирала Шпанберга. Многое пришлось уступить англичанам, в том числе и пообещать первоочередное исполнение контрактов на поставку пеньки, чтобы они пригрозили Франции не сметь атаковать русских, обещая вступить в возможное сопротивление на стороне России. Средиземноморская французская эскадра узнала, что русские корабли, еще не участвующие в баталиях и полной решимости, приближаются к Пелопеннесу, и решил ускориться в направлении Марселя. Вот если бы русским не удалось победить османов, то французы могли бы поучаствовать в полном разгроме, но сейчас нет. Прыти и скорости французам придало еще и то, что, расценив ситуацию как благоприятную, из Генуи вышла и австрийская эскадра, всячески перед тем раструбив по округе, что Габсбурги выполняют и перевыполняют свои союзнические обязательства перед Россией. Позднее данные действия австрийского флота, большей частью составленного из кораблей, недавно захваченной Генуей, будут представлены русской дипломатической миссии в Вене как героический шаг австрийского правительства, многим более, чем возможное наступление союзников на Османскую империю. Дескать, спасла Мария Терезия русский флот от разгрома. Так что победа русского моряка была, если не обесценена, то, по крайней мере, принижена. Вот только и в самом, казалось бы, негативе чаще всего присутствует и позитив, так как срабатывает стратагема, суть которой, если ты сильный, кажись слабым. Петербург, дом Петра Ивановича Шувалова, 16 мая 1750 года. В просторном кабинете деятельного Петра Ивановича, на удивление, было прибрано и чисто. Ранее кто входил в эту юдоль мучительных мыслей о родении Отечеству, замечал разбросанные листы бумаги, пролитое вино или газированную сладкую воду. Именно что юдоль прожектов и мысли об Отечестве. Как же подумать, что я о своей собственной мошне? Сейчас же чистый кабинет Петра Ивановича настораживал присутствующих братьев. «Петр, ты решил содействовать?» — рассек тишину глава тайной канцелярии Александр Иванович Шувалов. «Да», — холодно ответил Петр. «Но в прошлый раз, как мне кажется, не получилось оконфузить цесаревича», — подал голос и последний присутствующий в кабинете, самый младший Иван Иванович Шувалов. Фаворита Елизаветы Петр Шувалов не хотел привлекать к столь деликатному вопросу, как научение наследника и одномоментному удару по планам Бестужева. Цесаревич, по мнению и Петра, и Александра, зарвался и реально стал угрожать положению клана Шуваловых при дворе. Также и Екатерина становилась не слишком удобной фигурой, если на нее уже делает ставки Бестужев. Не было понятно, зачем это канцлеру, если жена наследника мало вписывается в дворцовые расклады. Но недооценивать Алексея Петровича Бестужева-Рюмина Шуваловы и не думали. Если обхаживает канцлер-невестку императрицы, значит, для того у противника по придворным интригам есть все основания. Родные братья понимали, что их троюродный кузен Иван не того характера человек, что захочет интриговать, тем более, когда все мысли постельничьего императрицы уже о скором открытии университета. Да и Иван видит в цесаревиче только благо. Именно Петр Федорович надавил на строителей и промышленников, чтобы в кратчайшие сроки, даже скорее рекордные, закончить строительство зданий университета. А еще наследник Пиит, композитор, чьими произведениями все больше увлекаются в Европе. Да что там, сам Вольтер в последнем письме просит Ивана Шувалова свести с русским принцем. Светоч европейского просвещения заинтересовался деятельностью цесаревича. Беглый француз даже намекал, что с удовольствием приедет в Россию, но опасается немилости религиозной императрицы. Иван Иванович также и понимал, что именно его кузена добились того, что он так высоко взлетел, получил возможности к самореализации и своему возвеличиванию, как бойца за просвещение. Поэтому рисковать отношениями с Петром и Александром императорский фаворит не станет. Попробует оттереться от грязи, то да, участвовать полноценно в мутных делах, если только косвенно. Это понимали и братья, поэтому от Ивана они ждали лишь малости, чтобы Елизавета Петровна в нужный момент узнала нужную информацию, дабы согласовать доклад Александра Ивановича по наследнику и дискредитации его жены. Ну и, само собой, прикрытие авантюры братьев прежде всего перед государыней. «Саша, доклад матушки государыни, что мы составляли, не претерпел изменений?» — спросил Петр Шувалов. «Нет», — коротко ответил глава тайной канцелярии. «Ну и Марфа Егоревна, благоверная моя супруга, подготовила ушки Елизаветы Петровны, вселила в ее голову сомнения». Усмехнулся Петр Иванович и перешел к обсуждению сути подлости. «Цесаревич отправился к войскам, а Екатерина Алексеевна уже впала в скуку. Этой особе не хватает веселья, и мы поможем развеять тоску». Действовать, как ранее, когда Сергея Салтыкова почти удалось скомпрометировать великую княгиню, не станем. Уж неважно, будет ли жена наследника предаваться плотским утехам или нет, она должна быть уверена, что все произошло. Важно, чтобы был в этом же уверен и весь двор. Александр, наш поручик готов? Казимир Кейстутович Карпович в предвкушении. Деньги получил, уже расплатился с долгами. Ответил глава тайной канцелярии. Прекрасно. Через 10 дней Екатерина даст прием. Анна Карловна Скавронская-Воронцова, что нынче присматривает за Екатериной, уже работает над тем, чтобы убедить великую княгиню дать бал. На этом балу жена наследника должна не только пить хмельное вино, но и употребить опиум. После Карпович уведет немку в покое и так, что придворные слышали об их утехах и, если будет возможным, увидели. Дверь оставить открытыми и подвести к покоям кого-нибудь из стацдам. Лучше Румянцеву. Но коли не удастся, то моя Марфуша сама подойдет. Не хотелось бы Марфу Егоревну втягивать в это дело, но то крайний случай. Главный заговорщик потер руки, как бы предвкушая конфуз. А потом Карпович умрет, прямо в постели Екатерины, и она проснется с мертвяком. Улыбнулся Александр. Иван пытался сохранить невозмутимость, но такое коварство кузенов не позволяло контролировать эмоции, и они проявились на лице фаворита. «Что, Ваня, не нравится?» От Петра Шувалова не прошло мимо недовольства кузена. «Ты хочешь, чтобы вернулся Петр Великий? Хочешь, чтобы еще больше возвысился Бестужев? Рисковать своим серебром и землями? Быть в опале, чтобы дети лично высаживали репу в Сибири? Ну, если Елизавету посадили на престол как дочь Петра Великого, отчего не желать возвращения порядков, чтобы что были при нем?» — стушевался фаворит. «Так-то оно и есть, но Лиска не батюшка ейный. Она баба, что каждую ночь боится убийства. А у волчонка нашего Петруши зубы прорезались. Того и гляди, и у тебя отберет ресторацию. И мне отменит выкупные из Сибири. Или вникнет в соляные дела. А канцелярия военной коллегии, которую возглавляет господин Шишковский, скоро сравняется по своим делам с тайной канцелярией, что снизит наше влияние и даст больше власти Бестужеву». «Так, может, и следовало ударить по Шишковскому?» — спросил Иван, напрочь растерявший свою уверенность в правильности не то что действий, но и самого нахождения здесь и сейчас. «Это ничего не даст. Кроме как побудь наследника, действует решительно. А конфуз Екатерины не должен показать на нас», — ответил Александр сквозь сжатые зубы. Ему сильно не нравилось упоминание того факта, что канцелярия военного ведомства стала переигрывать даже, казалось, всесильную тайную канцелярию. «И что нам даст этот конфуз, да еще с убийством?» — повышая голос, спросил Иван. «Попервой, сие рассорит Екатерину и Петра, скомпрометирует великую княгиню и выключит ее из раскладов за престол. Кто будет ставить на ту, за которой падение нравов, да и смерть? Мы еще добро сделаем цесаревичу. Многие в обществе, особливо в гвардии, считают именно наследника виновником всех побед над османами. Он герой. Коли так и далее пойдет, ничего уже будет не поделать, и мы потеряем все в силе. Нужно отвлечь общество и зародить сомнения в правду цесаревича. Если Петр Федорович и с женой сладить не сможет, куда там с империей? Наши люди скажут, где надо и что надо, чтобы закрепить положение дел и мнение двора. Екатерина – слабое место наследника. Он ее любит, и расстройство их отношений лишит Петра Федоровича стойкости. Он станет буйным, увлечется ссорами с женой, разбирательствами. А мы в какой-нибудь случае сведем его с нужной девицей. Екатерина же, будучи особо властолюбивой, станет искать союзников. Мы подставим ей свои плечи, дадим денег. Будем смотреть, как изменяется Петр, коли удастся нам его своим сделать, то и добро. Нет, Екатерина Алексеевна будет рядом с вами, но не с Бестужевым. Найдем способ ее возвысить. Ссылка в Сибирь, к могиле светлейшего князя Меньшикова. Вот что ждет Шуваловых, коли не сладим с делом». Петр укоризненно посмотрел на своего кузена, который словно в один миг поглупел и не понимает простых вещей. «Убить наследника?» — прошептал Иван Иванович. «Обси молчи, никогда не говори, и мы об этом не скажем». Буднично, без видимых душевных терзаний и надрывов, сказал Александр. Потом подумал и добавил. «Да пойми, Ваня, дури твоя башка, что жизни нам при таком императоре не будет. Больно шустер, умен, да своеволен. Да кой ляд ему Шуваловы? Петруш подавай таких, как Шишковские, чтобы работали больше, да все по указке, не заботься о своей мошне. Могли и мы такими стать по молодости. Я за Россию радею, только поздно уже. Другие мы, елизаветинские». «Да все он понимает», — встрял в разговор Петр, которому все меньше нравилась ситуация, когда нужно уговаривать Ивана, но без фаворита никак не провернуть задуманное, тем более что Иван знает уже немало и сопоставить события сумеет. «Рассорить Петра и Екатерину и сделать из Петра Федоровича нашего императора с нашей же девицей в его кровати — вот чего мы желаем достичь. И пока молодой он, да баба хоч, сие сладить можно». Пусть только с месяц погорюет, а тело женской плоти попросит. Об остальном думать позже будем. Того и гляди, не придется убивать Петра Федоровича. Разобьют османы русские войска, Елизавета сама племянника заклеймит позором. Да лишит чинов, — сказал Александр, и в его глазах промелькнул страх, а Петр Иванович гневно воззрился на своего брата. Иван Иванович не стал акцентировать внимание на сказанном. Но не потому... что не понял причину гневного взора Петра, а потому, чтобы не услышать еще более крамольные слова. Неужели кузены сообщили о плане военной кампании султану? Это же предательство, еще большее преступление, чем политические интриги при дворе, думал Иван Шувалов. Но никуда бежать, чтобы сообщить о своих подозрениях, Иван Шувалов не собирался. Да и к кому бежать? Глава тайной канцелярии тут, рядом, если только к Елизавете. Но и она без своей свиты вырастанет слаба. Вместе с тем, таких уж сильных терзаний фаворит не ощущал, скорее страх. Иван Иванович был из тех людей, которые в письме к Вольтеру будут описывать ужасы крепостничества, но по приезду в имение требовать для крестьян от приказчиков наказания или даже пыток. Между тем, Иван не видел картину своего будущего столь ужасающей, чтобы проникнуться словами кузенов. Во-первых, он стал меньше тратить на себя. Или даже не так. Елизавета стала давать еще больше денег, и это сэкономленное серебро Иван рассчитывал отдать новому императору после смерти государыни, в некотором роде откупиться от гнева. Иван Иванович Шувалов в реальной истории действительно отдал после смерти Елизаветы почти 1 000 000 рублей Петру Третьему. Да и цесаревич явно доволен делами Ивана, с университетом помог, обещал еще поспособствовать открытию новых школ и лицеев. Это Петру Ивановичу нужно беспокоиться за свою мошну. Вон как присосался к соляным деньгам, да целая Сибирь платит Шувалову выкупные за водку. Александр же просто станет ненужным новому императору, так как работает хуже, чем Шишковский. А цесаревич требует именно что работать, а не наводить ужас, пуская пыль в глаза. Если Петра не удастся приручить, то России потребуется еще одна точка силы. И это может быть только Павел Петрович, а регентом Екатерина. Если мы ей это дадим, то долго останемся в фаворе, еще больше приобретем. Резюмировал Петр Иванович Шувалов. Потсдам, дворец Сан-Суси, 18 мая 1750 года. Генрих фон Подевильс официально занимал высокие посты в Пруссии, был и министром иностранных дел, и совмещал ряд военных и гражданских администраций. В этой стране этот политический деятель мог бы действительно считаться важной фигурой, но не в правительстве короля Фридриха. Свою деятельность Подевильс начал при отце нынешнего прусского монарха. Парадоксально, но тогда он, не занимая важнейших постов, имел кратно больше возможностей влиять на политику бранденбургского правящего дома, нежели нынче. Король все решения принимает исключительно самостоятельно. Политика Фридриха явно шла вразрез с устремлениями Генриха фон Подевильса. Но прусский монарх не гнал от себя старину Генриха. Напротив, часто стремился самоутверждаться за счет критики, направленной на мысли и действия опытного политика. Этот самый политик задавал вопросы и себе, и прямо спрашивал монарха, зачем он нужен, если король не слушает своего министра. Король улыбался и похлопывал по плечу своего подданного, ничего не объясняя. Однако Подевильс все же смог ответить на важный для себя вопрос. Зачем он нужен королю? Когда ему была поручена ответственная миссия. Генрих должен был найти юридическое обоснование захвата Пруссии и Силезии и участвовать в рутинных и часто изнуряющих мирных переговорах. Король не любил сложности в дипломатии. Он жаждал принимать быстрые и судьбоносные решения. А как же там будет выглядеть справедливость или дипломатический этикет и правила – дело десятое. Генрих фон Подевильс умел волшебным образом найти юридическое обоснование любым завоевательным устремлением своего монарха, делая рутинную, чаще бумажную работу, постоянно пребывая в тени своего короля. На самом деле Фридрих тщательно подходил к делу юридического и исторического обоснования своих завоеваний. При этом министр был смел и даже иногда дерзок с монархом, всегда высказывал свое мнение, даже под страхом быть высмеянным и королем, и его окружением. Может, Фридрих потому еще и держал при себе Генриха фон Подевильса, что тот всегда говорил правду и не страшится спорить с великим. Казалось, что министр уже навлек на себя гнев монарха, но Фридрих вновь и вновь приглашал к себе Подевильса. «Генрих, вы застали меня в прекрасном расположении духа!» За обедом, на который был приглашен министр, Фридрих первым завел разговор, обращаясь то к Подевильсу, то к еще троим приглашенным к столу генералам. «Господа, господин Вольтер вновь приедет ко мне. Уже в июне я продолжу общение с этим французом. У меня как раз накопилось немало текстов, требующих правки истинного писателя». Вольтер почти всегда занимался редактурой творчества писателя-короля. «Это замечательная новость, мой король». Словно от одного человека прозвучала фраза, сказанная в унисон тремя генералами. «Но у кого-то за этим столом эта новость не вызывает восторга. Вы, господин министр, против Вольтера?» Король улыбнулся и потом еще раз озарил подданных улыбкой, ожидая от военных понимания и одобрения своего сарказма. «Действительно, как можно не пребывать в эйфории, если едет сам вольнодумец и нахлебник Вольтер?» «Мой король, я спокойно отношусь к господину-философу. Для статуса Пруссии присутствие возмутителей Европы будет иметь хорошие репутационные последствия, тем более в преддверии новой войны». Спокойно высказался Подевильс, но вот слово «войны» было произнесено на выдохе, отчего складывалось впечатление скептического отношения министра к военным авантюрам своего короля. «Так, что, Генрих, в чем опять, по-вашему, я ошибаюсь? Вновь станете говорить, чтобы не воевал?» Вдруг переменил тему Фридрих. «Или из последней войны Пруссия не вышла вдвое сильнее? А если еще и Саксонию присоединить? А польские территории, скажем, Курляндию?» «Курляндия номинально в Речи Посполитой, а практически уже Россия», — поправил короля министр. «Да брось, Генрих!» — король отмахнулся. «А что, господа, разве диких московитов не разобьем?» Обращение к генералам и их восхваление гения короля выглядело на контрасте разговора с министром чистой воды лизоблюдством. Но лишь выглядело. Военные действительно верили в своего монарха, были влюблены в него, как в величайшего правителя, да и в Европе уже никто не отрицает военный гений прусского короля. Влюбленность эта, впрочем, может выражаться и в физических формах. Ходят упорные слухи, что Фридрих нежится в объятиях рослых барабанщиков, но Генрих фон Подевильс этого не видел, а скорее не хотел замечать. Про барабанщиков заявляли в большей степени уже после смерти Фридриха, который, скорее всего, был женоненавистником и отрицал необходимость близости с женщиной, как, впрочем, некогда и Карл XII. Так что у Петра Федоровича было с кого брать пример. Король хотел назвать Марию Терезию потаскухой, но даже у Фридриха, уже насколько похабного и скорого на язык, не получалось так приврать. Не императрица, но жена императора, именно так воспринималась Мария Терезия. Фридрих все еще не признавал право женщин управлять страной. Нельзя не отнять, что австриячка была идеальной женой. Рожала чуть ли не каждый год, любила свою семью, не имела никаких фаворитов в понимании постельных любимчиков. А вот Елизавету Петровну он бы назвал еще более уничижительно, не говоря о вообще нравственно падшей маркизе де Помпадур. Ох, как злят короля эти бабы у тронов самых великих держав. «Все исполню, мой король». После паузы, когда король запнулся и задумался, сказал министр, вставая со своего стула и кланяясь. «Это еще не все, мой ворчаливый друг». Фридрих замялся всматривать в лица присутствующих, но решился. «Англия хочет обсудить союзные отношения. Они дают деньги за то, что мы не заримся на Ганновер. Ну и подталкивая нас к тому, что и без них было бы неотвратимо воевать. Что интересно, такой же союз англичане собираются подписать и с Россией». Перед Семилетней войной действительно имел место политический казус. Когда Россия имела союз с Англией, уже та имела союз с Пруссией, которая собиралась воевать с Россией, что была в союзниках с Австрией. «Англичанам единственное, что сейчас нужно, так потеснить Францию в Индии и в Америке. Они хотят развязать войну, чтобы французы завязли в сражениях и не могли отвлечься на колонии. Что же касается России, то она главный торговый партнер Англии. Лес, пенька, воск, канаты, зерно, часть металлов – все везут из Московии. Разрывать такие отношения нельзя. Но получается казус, и тут главное, как поведет себя Елизавета». Дал свой политический расклад Подевильс. «Вот, господа, за что я люблю своего министра, все понимает». Король рассмеялся, казалось бы, и без причин, но три генерала искренне залились смехом. «Готовьте свои предложения, Генрих. Ведите переговоры с англичанами, но знайте, что нам еще нужно 2-3 года для лучшей подготовки армии, а вот деньги уже необходимы сегодня». Измаил. 22 мая 1750 года. Так называемое наступление османов началось 8 мая. Ну как наступление? Масса вооруженных людей стала перемещаться в направлении Дуная. Порядка в рядах войска султана было еще меньше, чем в армии, которая была уже разбита русскими в прошлом году. Сложно обучить войска правильному европейскому бою за полгода. В принципе, невозможно, если до того солдаты и понятия не имели о такой службе. Особая сложность заключалась в дефиците опытных офицеров. Собирали воинство со всех уголков огромной империи, из-за чего обнаружились и другие проблемы. Разобщенность отрядов, как и отсутствие четкого понимания использования этих разноэтнических в атак, где каждый командир мнит себя независимым стратегом. Была и еще одна проблема. Мало кто из османской армии образца этого года принимал участие в действительно масштабных сражениях или взятии крепостей. Но были у войска султана и явные преимущества. Это безумный фанатизм. По улицам Османской империи и не только ходили толпы мусульман, которые рвали на себе одежду, занимались самобичеванием и клялись самыми смертными клятвами не отступать, биться до последнего и грызть зубами ненавистных русских гяуров. Подобные явления описываются в реальной истории в период Второй Екатерининско-русско-турецкой войны. Такое преимущество можно было бы считать условным, так как в бою нужна холодная голова. Однако война против русских приобретала некий сакральный смысл – экзистенциальное сопротивление. Уже к 15 мая нами были оставлены все крепостицы и населенные пункты на южном берегу Дуная. Еще ранее началась эвакуация мирного населения, которое изъявило желание бежать от турецкого ига. Повального переселения народов не случилось. Большинство обывателей, пусть и были благосклонны к русскому воинству, но не решалось покидать обжитые места. Между тем, до 50 тысяч человек сподобилось перебраться в Россию, притом, надеясь уже в ближайшем будущем вернуться в свои дома. Это становилось проблемой, так как кормить такое количество людей, как и разместить их в молдавских селениях и городах, да и в Причерноморье, было очень сложной задачей. Пожелай они остаться в Российской империи, то тогда можно было и напрячься, выстроить временные бараки, раскошелиться на приобретение провианта. Но тратить грандиозные суммы денег на временных гостей при всем русском гостеприимстве нерационально. Среди этих временщиков шла необходимая работа. Скорее всего, получится часть из них уговорить осесть в Крыму и в районе будущего Николаева. Ну или как еще назовется этот город. Одессу же я думал заселять частью караимами, иными евреями, да и в противовес им старообрядцами, что в будущем должны показывать очень неплохую предприимчивость и трудолюбие. «Мы задержим в Измаиле?» — спросил я на крайнем военном совете, когда уже решался вопрос о том, что пора цепляться за территорию и стоять намертво. «Задержим. Море, почитай, наше. Корабли могут заходить в Дунай и поддерживать гарнизон, как и снабжать при необходимости. Выстоим», — резюмировал генерал-фермер, который был назначен командующим Измаильской армии. «Петр Федорович, и все равно не понимаю я, зачем нам отказываться от ранечного плана и не наносить рассекающие удары по туркам?» Не успокаивался Румянцев, которому очень не по нраву пришлось то, что его корпус не станет наносить атакующий удар со стороны ЯС во фланг турок, а останется в Измаиле и рядом с ним в Акермане. «Вынуждаешь меня, Петр Александрович, говорить то, что еще проверить нужно, но понимаю твои тревоги». Я замялся, решаясь. Казаки вернулись с рейда сильно потрепанные, но кое-что можно сложить и понять. Я приказал эти данные не распространять пока. Так вот, имеет место быть, скорее всего, предательство. Турки знают о том, что мы собрались ударить со стороны ЯС в направлении Бухареста. Там их сейчас главные силы и ждут того удара. Посему нельзя бить туда, где нас ждут подготовленные позиции неприятеля. «Не верю я уж, простите, в предательство. Турки могли и сами подгадать удобство для атаки, но то верно, ваше императорское высочество. Нельзя бить туда, где нас ждут», — вступил в разговор чаще осторожный в решениях Вильям Вильямович Фермер. «Но в Петербурге осведомлены об изменениях плана». «Вильям Вильямович, под мою ответственность, да и решение сие было от Петра Салтыкова. Он знает о турках на направлении ЯС и уже сам готовит оборону. Я еще раз сказываю, что разобраться нужно, откуда турки проведали сие. Казаки-егеря взяли у Бухареста языка, османского пашу, который много чего интересного рассказал. Они будут там стоять и ждать нашего удара, а после уже сами собирались идти на Ясы. Так что я уже послал туда Миниха в помощь к Салтыкову, дабы устроить укрепление, что успеют. Там же и стоять нужно, а бить супостата предлагаю тут, у Измаила, с привлечением и тех сил, что собирались для удара на Бухарест». «Но кто предал?» — возмутился Румянцев. «Скоты!» «Разберемся. Я уже послал Шишковскому вести, он разузнает», — ответил я, удивляясь вспыльчивости и мужицкой брани Петра Александровича. Румянцев становился все более рассудительным и даже угрюмым. Та вольность и веселость, что была присуща ему ранее, испарялась после женитьбы. Да, его батюшка продавил все-таки идею с венчанием полководца на Книжне Голицыной, отчего Петр впал в уныние. Екатерина Михайловна Голицына, дочь фельдмаршала Михаила Михайловича Голицына, была безумно влюблена в младшего Румянцева, чего не скажешь о Петре. Мой, надеюсь, друг не был впечатлен суженой. Да, красавицей ее не назовешь, так что Румянцев становился все более угрюмым, но при этом не забывает задирать дамам подолы при первом удобном случае, но вне службы. В реальной истории Румянцев виделся с женой только для зачатия детей, а после общался исключительно при помощи эпистолярного жанра, закидывая письмами, при том, что женщины у него были. Через два дня стали приходить передовые отряды турок. Первая попытка форсирования Дуная была предпринята ниже по течению, в 6 верстах от ближайшего укрепления Измаила. Казаки выявили скопление сил неприятеля, и фермер успел подвести артиллерию и ударить по османскому воинству, уже частью перебравшемуся на наш берег реки. Вильям Вильямович было выказал сомнение о необходимости воспрепятствования переправе, но мой Нагоняй, как и общее непонимание всех офицеров о нерешительности командующего, сделали свое дело. И случилась первая крайне неприятная для турок ситуация. Да, риск был, но эффект неожиданности и в некотором роде удача, что дивизия Василия Петровича Капниста еще не ушла в свой рейд, сыграли свою роль. Да и калмыки с казаками прибыли с подмогой. Русские ударили по перебравшемуся через Дунай авангарду противника. В итоге 7 тысяч неприятельского войска 200-е, чуть меньше 3 тысяч 300-е из тех, кто еще имел шансы выжить. Что настораживало, никто в стане османов не побежал. Сражались турки со остервенением, даже когда начался полный разгром. Отсюда и их большие потери. Из-за упорства неприятеля были и у нас убитые, до 300 погибших, чего можно было избежать. Подобное соотношение потерь вполне в духе, к примеру, русско-турецкой войны 1768 года. Еще три дня ничего не происходило. Наша мобильная группа маневрировала вдоль берега, напротив неприятеля. Но на четвертый день турки пошли в решительное наступление. Не считаясь с потерями, они плыли на плотах и каких-то лодках. Подошедшие наши два пакетбота работали на раскол стволов, но плацдарм неприятель занял. Эта переправа фанатичным османам далась огромной кровью. Наша же мобильная группа не успела вовремя среагировать и планомерно отступить, отчего четыре орудия были потеряны, как и более 150 солдат и казаков. Русские потери были бы еще больше, если бы не помощь кораблей. «Вам пора. Я не просто настаиваю, ваше императорское высочество. Прикажете меня казнить, но в осажденном городе вам делать нечего». Фермер настаивал на моем скором отъезде, пока Измаил еще не был взят в окружение. Я это и сам понимал. Как говорится, Мавр сделал свое дело, пора и честь знать. Прибыло более чем достаточно вооружения, провианта и фуража. Мною лично проведены беседы с предводителями калмыков, башкир, иными иноплеменниками. Увидел, что именно сделано в Измаиле, и еще раз похвалил себя, что вытянул из ссылки Минниха. Так что свою задачу воодушевить войска, показаться перед русским воинством, проконтролировать логистику, все это было сделано, можно и уезжать. Необходимо посетить Яссы, встретиться там со знатью, дать денег переселенцам на благоустройство. Целых три телеги серебра везу. Но только тем положено будет воспомоществование, кто решит принять подданство Российской империи. Измаил нельзя было назвать неприступной крепостью. Зная я описание той твердыни, что в иной истории покорилась героическому и решительному натиску Суворова, да и был в прошлой жизни в музее битвы в самом, на тот момент, украинском городе. В Измаиле в 21 веке была грандиозная панорама штурма, вполне адекватные и эрудированные музейные работники. Я тогда решился помочить ноги в грязном Дунае, который сейчас больше похож на голубой, воспетый в вальцах. Пришел на городской пляж, а он оказался на территории некогда существовавшей крепости, память о которой сохранилась в музее, ну и в небольшой части полуразрушенной стены с воротами. Та крепость конца XVIII века была верхом инженерной мысли современности, просто с невообразимым рвом, бастионами и множеством пушек. Построить такие масштабные укрепления у нас не было времени. Но и без этого успели соорудить три дополнительных земельно-деревянных бастиона, каждый из которых сообщался подземным переходом с цитаделью. Между бастионами был вал, ров, равелины с артиллерийскими позициями. Взять наше укрепление возможно только профессионалами своего дела, и то морем пролитой крови. Выявил я за время своего присутствия и много нарушений и небрежности. В принципе, такая инспекция и была одной из главных целей моего вояжа. Армию нужно обучать учету и дисциплине. Воевать – это лишь итог большой работы по созданию условий для солдата и военачальника. Мой же статус помогал пробить стену непонимания там, где это было крайне сложно сделать командиром. Прав был Суворов, тот военачальник в иной реальности, когда говорил, что интендант, отслуживший уже некоторое время на своем месте, можно без угрызений морали расстреливать. По-любому найдется за что. Ну и состоялись первые вручения медалей за отвагу, трех георгиевских крестов и присуждено звание Героя России с вручением Золотой Звезды и Ордена Славы. Ротмистр Вылишевский первым удостоился этой награды. Сейчас герой, который не позволил коннице противника ударить во фланг артиллеристов, излечивается от ранения и будет отправлен с оказией в Хаджибей и после в Петербург. Всем были выплачены деньги, и уже в солдатской среде наметилось повышение боевого духа. Многие захотели награды, особенно когда к ним дается и такая деньга, что доброго пахотного коня купить можно или корову с теленком. Остается только размышлять, почему раньше нельзя было удостоить солдат такой мотивации воевать. Они же теперь за награду турок голыми руками рвать станут. За день до полного взятия в осаду Измаила я в сопровождении 300 моей личной казачьей гвардии отправился в Яссы. Петергоф, 26 мая 1750 года. Екатерина Алексеевна пребывала в унынии. Активная и деятельная женщина с большим усилием принимала роль жены наследника престола. Всего-то жены. Да, она издательница, занимается организацией двух школ и еще трех больниц. Все это важно и полезно. Даже сперва дела сильно увлекали. Но Екатерина желала большего, начиная охладевать к своим деяниям. Она следовала принципу, по которому может начать дело, но в итоге поручить реализацию проекта профессионалу. Екатерина искала таких людей, обращалась за помощью даже к канцлеру, находила человека, а после только наблюдала, как все спорится и без ее участия. Когда рядом был Петр, Кате почти забывала об унынии. Да и когда было скучать, если муж рядом? Петр – это ураган. Сам весь в делах привлекает ее к работе и постель, которая редко успевала остыть. Женщина привыкала к постоянным плотским утехам, а потом он уезжал, и Екатерина томилась. Мысли завести любовника появлялись у молодой женщины часто. Даже были примечены несколько кавалеров, могущих скрасить одиночество жаждущей любви женщины. Но то, как повел себя Петр Федорович с Сергеем Салтыковым, когда неприличие был ревнив, Екатерина страшилась реакции мужа. Ну и еще одно сдерживало ее. Кате была почти уверена, что Петр был весьма хорош в постели, пусть она и не знала иных мужчин. Но при дворе бытовали вполне фривольные разговоры и обсуждения, в ходе которых Екатерина анализировала и свою супружескую жизнь. Великая княгиня понимала, что является политической фигурой и что может или даже обязана стать объектом для интриг. Не боялась этого, принимая как неизбежное. «Великолепный прием, Ваше Высочество!» — восхищалась Марфа Егоревна Шувалова. «Благодарю вас, Марфа Егоревна. Слышать от вас похвалу дорогого стоит». Устроительница приема Екатерина Алексеевна отвечала любезностью лучшей подруги императрицы. Для Кате было удивительно, когда Петр Иванович Шувалов не только пришел сам на бал, но и со своей женой. Был сюрпризом для всего молодого двора, что пришла любимая подруга Елизаветы Марфуша. В отсутствие государыни весь свет общества соизволил резвиться у Екатерины Алексеевны, прознав, что сама Елизавета Петровна публично дала разрешение на прием, да еще и в Петергофе. Без влияния Ивана Шувалова тут точно не обошлось. Государыня в этот раз отказалась брать кого-либо на богомолье в Холмогоры, и было странно, что Марфа не сопровождала императрицу. Елизавета сама поехала исполнять епитимию к месту заключения брауншвейгского семейства, часто останавливаясь по дороге и совершая пешие переходы. Ну как переходы? Ехала она на карете, гуляла, пила ликеры, а утром останавливалась и шла. Недолго. Да и как можно совершать дальние переходы, когда одышка съедает уже через треть версты, заставляя задыхаться и кашлять, да бок правый колоть начинает. Однако болезненная женщина босиком своими изнеженными ногами идет по дороге, придерживается строжайшего аскетизма на время этого пути, расстоянием редко было более полверсты. Это нужно было действительно согрешить, чтобы так себя мучить. Уж какие грехи, государыне, были причиной той епитимии, стоило только гадать. «Ах, Екатерина Алексеевна, сколь чудесный прием, сколь много кавалеров, аж томно становится!» ворковала рядом с женой цесаревича фрейлина Кошелева, уже разродившаяся сыном от Николая Чеглакова и только с неделю назад вновь прибывшая ко двору. «Милая!» На манер своей свекрови обратилась к назойливой бывшей фрейлине великая княгиня. «Я мужняя жена, и нечего засматриваться на кавалеров». «Простите за дерзость, Ваше Высочество, но это моветон. В век просвещения и галантных нравов ревновать мужа». Кошелева сострила пренебрежительную рожицу. Екатерина ничего не ответила. Будучи еще фике, она много насмотрелась на похождения матушки, оправдывая их как раз свободой нравов. Видела еще тогда девочка, как мать, пусть и не всегда удачно, управляла мужчинами, получала от каждого некие преференции. И при этом матушка не была сильно порицаема в обществе. Понимая и осознавая поведение матери, явным ударом по психике девочки Софии Федерики, было то, что та же матушка ее, будущую великую княгиню, в воспитывала в строгом аскетизме при отсутствии примеров благочинных нравов. Порой мать могла рассказывать о добродетелях жены, только что выгнав очередного любовника. Елизавета Августа недооценивала прозорливость и понятливость своей дочери. Петр ясно дал понять свое отношение к изменам, после чего Кате только еще больше стала томиться. Екатерина Алексеевна всегда желала запретного, жаждала ощутить опасность. Полный кавардак в голове, а тут еще половина фрейлин, как по заказу, только и судачит о кавалерах, возбуждая фантазии Екатерины. «Ваше высочество, взгляните на того красавца, вот этот жеребец!» Восхищенно произнесла Матрона. В девичестве Балк, ныне Салтыкова, уже переставшая в связи с замужеством быть фрейлиной, была лично приглашена Екатериной, даже в отсутствие ее мужа Сергея, который где-то там что-то инспектирует. «Матрона, ты ж мужнее!» Притворно возмутилась Екатерина, вглядываясь в кавалера, который был действительно великолепен. Мужчина был высок, черняв, с правильными в меру волевыми, в меру смазливыми чертами лица, с пухлыми, как казалось Екатерине, очень чувственными губами. Новый мундир прапорщика сидел на Аполлоне, как влитой, и придавал мужчине бравый вид блистательного офицера. А этот томный взгляд, который пронзал великую княгиню... «Познакомить?» — спросила Матрона, выдержав паузу и наслаждаясь проявившейся несдержанностью Екатерины. Матрона Салтыкова оказалась мстительной особой. Она была влюблена в своего мужа, а тот, видимо, не мог забыть конфуза с женой наследника. Да и в том, что Сергей чаще в разъездах, чем дома, бывшая фрейлина винила именно Екатерину. На великую княгиню, бывшая в девичестве Балк, перекладывала и вину за частые измены мужа. Поэтому, когда к Матроне подошел неизвестный ей человек и предложил подвести некого молодого господина к Екатерине Алексеевне, Салтыкова долго не сомневалась. «Не стоит. Я не знаю. Если сочтете нужным». Растерялась Екатерина. Матрона подошла к кавалеру, который и не думал теряться из виду. После буквально пары фраз мужчина, не отрывая взгляда от жены наследника, направился к Екатерине. «Позвольте, ваше высочество, представить вам Казимира Кейтстутовича Карповича», сказала Матрона Салтыкова и словно испарилась. «Я необычайно рад, ваше высочество», произнес Карпович слегка проскакивающим польским акцентом. «Вы поляк и на службе Российской империи?» Решила все же завязать светский разговор Екатерина. «Мы предки из пленных литвинов, что еще в середине минувшего века стали служить Алексею Михайловичу. Ну да, родители чаще говорят на польском языке, чем на французском или русском», ответил Карпович. Потом было много разговоров. Казимир сыпал цитатами из Монтескье и Вольтера, поражал знания истории Германии, рассуждал о просвещении и необходимости увеличения свободы женщины. Карпович ранее практически наизусть заучивал все так называемые «свои мысли», которые были грамотно составлены Петром Ивановичем Шуваловым и отредактированы Иваном Ивановичем, лучшим знатоком французских просвещенцев в семействе Шуваловых. Дамского угодника готовили лучшие знатоки философии. Знал Александр Шувалов и какие книги особенно нравились жене наследника, поэтому Карпович и говорил только на те темы, которые наиболее волновали Екатерину Алексеевну. Уже гости начали разъезжаться, наметился рассвет, а Казимир все говорил и говорил, спорил и уступал мнению Екатерины, всячески возвеличивая ее ум и принимая мнение женщины. Вот только Карпович уже стал терять терпение. Намеки на близость Екатерина отвергала, руку свою всякий раз выдергивала из захвата лапищ Ловеласа. «Ваше высочество, а не желаете выкурить очень модного в Китае и уже в Англии состава?» Решился на крайние меры Казимир. Екатерина была уже немного в хмели, но недостаточно, чтобы совершить некие предосудительные действия. Тем более опытный сердцеед уже чувствовал, что жена наследника больше наслаждается именно что разговором, чем воспринимая его, Казимира, как мужчину. Проходил первоначальный эффект восторженного внимания к внешности. Перестарались Шувалова с подготовкой Казимира. Нужны были серьезные меры, благо они заранее были предусмотрены. И если дама сама не идет в спальню, то опиум ее туда затащит. Екатерина Алексеевна хотела было отказаться от курения. Петр Федорович негативно относился к тому, что она нюхала табак и уж тем более пробовала курить трубку. Но в конце концов, может, хватит запретов? Может, хотя бы в этом Екатерина пойти против мнения своего мужа? Прав Казимир. Женщины – существа возвышенные, но вместе с тем и достойные самостоятельности. Физически слабые, но часто сильнее мужчины волею своею. «Срочно просыпайтесь!» – звенело в голове Екатерины, словно бил царь колокол. Екатерина не знала, насколько громко может бить тот самый колокол, если он расположен прямо над головой, но точно громко, как и те звуки, что вокруг. «Да прикройте же ее, наконец!» Прошипел смутно знакомый голос. Степану Ивановичу Шишковскому о происшествии сообщили сразу же, как только Екатерина Алексеевна начала предаваться любовным утехам с неизвестной личностью. Глава канцелярии военной коллегии отправился в Петергоф, но в пути прояснилась вся сложность положения. Мало того, что жена наследника изменила обожаемому начальнику цесаревичу, так и ее любовник не подает признаков жизни. Но двое соглядатых в Петергофе не решали зайти в спальню, где спала непробудным сном абсолютно голая великая княгиня. «Что происходит?» С большим усилием Екатерина выдавила из себя слова, даже не понимая, что полностью нога. «Внимательно! Екатерина Алексеевна, нужно взять себя в руки!» Жестко сказал Шишковский, намеренно забыв упомянуть титул. «К вам пришел мужчина, но ночью он через окно выпрыгнул и убежал!» Данная легенда была уже практически готова. В карауле был офицер, завербованный Шишковским, и он подтвердит, что видел убегающего человека. Скрыть связь не получится, слишком многие слышали, а может и видели, как изменяют Петру Федоровичу. Вот как ни старался Степан Иванович оправдать Екатерину тем, что она стала жертвой некой интриги, все равно отношение к великой княгине у него изменилось. Он был уверен, что и Петру Федоровичу сложно придется в принятии решений. Шишковский ни разу не был тем самым приверженцем вольных взглядов Каландного века, пусть и не страдал излишним домостроем, но был уверен, что в семье верность супругу необходима. До того времени, как во дворце Петергофа стали просыпаться обыватели, тело Карповича было уже спрятано и подготовлено к выезду с территории дворцового комплекса в телеге с дровами. Шишковский понимал, что данные манипуляции станут известны Александру Шувалову, тому человеку, которому номинально Степан Иванович и служит. Но вызов канцелярии военной коллегии брошен. Это уже организация, которая имеет не только неких агентов, но и силовое прикрытие, аналитический отдел, следственный отдел. Да, юридически тайная канцелярия все еще выше, несоизмеримо выше, но не кажется столь уж грозной силой для Шишковского. «Вызвали казаков цесаревича?» – спросил Степан Иванович у своего порученца. «Так точно, должны прибыть уже сейчас». Четко отрапортовал сотрудник канцелярии военной коллеги. «Так что тут делаешь?» – взъярился Шишковский. «Иди встречай, иначе гвардейцы не пропустят, еще мордобой не хватало». Через полчаса спальня, занятая Екатериной Алексеевной, как и ряд иных соседних комнат, были взяты под охрану казаками цесаревича. Много любопытствующих лиц пытались прорваться к великой княгине, но были допущены только две фрейлины и личные служанки Екатерины. И то по непосредственному распоряжению – и даже требованию самой Екатерины Алексеевны. Шишковский не ощущал пиетета перед той, которая не умеет ценить достойного человека, цесаревича. Раньше он восхищался этой женщиной, которая сумела остановить кровопролитие во время покушения на цесаревича, но один достойный поступок всегда будет крыт подлостью. Возмущений от появления у покоев Екатерины разного рода людей было много. Чуть не случились стычки казаков с преображенцами. Если бы не то уважение, коим пользовался цесаревич в гвардейской среде, то не миновать кровопролития. Казачков, выученным самим наследником, признавали уже и гвардейские сибариты. Пусть и недолюбливали, чаще ревнуя к вниманию наследника престола. А вот задержать Петра Ивановича Шувалова, который, как оказалось, остался ночевать в Петергофе, не решились ни казаки, ни сама Екатерина Алексеевна. «Ваше высочество, что случилось? С вами все в порядке? Эти ушкуйники не обижают вас?» Начал сыпать вопросами Петр Шувалов, как только вошел в покой Екатерины. «Благодарю за беспокойство, граф. Эти, как вы изволили сказать, ушкуйники, охраняют меня». Великая княгиня всем своим видом выражала расположение к Шувалову, о чем ее настойчиво просил Шишковский. «Вы должны знать, государыня, что я, и не только я, всемерно на вашей стороне. Что бы ни произошло». Начал свою вербовку Петр Иванович. «Да, собственно, ничего и не произошло?» Екатерина улыбнулась. «Представляете, прапорщик некий, кажется, его фамилия Карпович, кажется, прельстил меня речами о Вольтере, а после просто попытался ограбить, но бежал через окно и пропал. Я испугалась. А на сей счет мой муж оставил своих казаков. Вот, впрочем, и все. Ужасная история. Как же так получается, что добропорядочная и верная жена цесаревича подверглась опасности? Мало того, но весь двор слышал страстные звуки, которые сложно спутать с чем-либо, кроме как с плотскими утехами. Шувалов уже перешел практически на оскорбительный сарказм, показывая, что отговориться у великой княгини не получится. «Наверняка этот вор обесчестил кого-то из прислуги», — нашлась Екатерина. Однако такие отговорки